Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Ли Сюеном 21 августа авиарейсом прилетела в Винхук для визита в Намибийскую республику. В тот день делегация Трудовой партии Кореи, принимавшая участие в работе 7-го съезда народного движения за освобождение Анголы, завершив программу визита в Анголу, отбыла из столицы этой страны Руанды.